Глава 16, в которой ведьма играет в коробочку. До Змейкиного переулка, где живет художница, они добирались обычно уже поздним вечером, потому что возвращались каждый раз разной дорогой. Мол, он желает показать ей весь Рист. На самом же деле просто путал следы, скрываясь и от надоевшего пригляда Эрика, и от следующих вероятных убийц. Даже перестал брать с собой Джока, чтобы не привлекать излишнего внимания. Впрочем, художница на слишком долгую дорогу ни разу не посетовала. Они шли, пересмеиваясь и болтая, если такое слово можно употребить в отношении Эммы. Он рассказывал ей истории той или иной улочки или площади, а то и вовсе городские легенды, коими полон любой старый город. Эмма же по дороге присматривала места, которые собиралась запечатлеть на своих холстах. Когда он глядел на выбранный ею ничем не примечательный переулок, старую арку, увитую плющом, увенчанный флюгером шпиль башни, то начинал видеть Эмминами глазами затаённую, не бросающуюся в глаза красоту столицы. Вот как только что. Эмма уже прошла мимо протянувшей руку старой нищенки. Обернулась на ходу. Приостановилась, потом и вовсе повернула назад, не сводя глаз со старухи и с лихорадочной поспешностью выдергивая из папки чистый лист бумаги. «Эмма?» «Погоди, я сейчас, я только немножечко порисую». «Ну что?» — спросил он, оглядывая пустынный переулок, неотличимый от десятков пройденных до него. Эмма уже прислонилась к стене, прижимая к животу планшет и делая торопливый набросок. На бумаге появились крючковатый нос, нависшая на глаз сальная прядь волос, сомкнутый беззубый рот. «Что?» — воскликнул он. «Ты рисуешь вот эту образину? Старую ведьму?» Старуха скрестила на клюке руки и повернула в их сторону голову. Узкие глазки блеснули из-под нависших дряблых век. «Она уродлива, да», — говорила Эмма, рисуя сильными энергичными штрихами. «Но как же она прекрасна в своем уродстве! Ты только посмотри на нее!» Он и смотрел. Трясущаяся голова на черепашьей шее, нос, почти касающийся морщинистого рта, кожа свисает с лица дряблыми складками, потяни треснет, обнажая череп. Учебное пособие для студиозусов-медиков. Из-под давно потерявшего цвет кое-как намотанного платка торчат седые жесткие пряди волос. Руки с желтыми нестриженными ногтями и старческими пятнами крюками. Длинная метущая землю юбка с рваным подолом, в прошлом бархатная, ныне вытертая черная душегрейка, и тут же кричащим горящим пятном коралловые бусы на плоской груди. Он даже встряхнулся, поняв, что просто заворожен отвратительным обликом старухи, хотя в иное время лишь скользнул бы по нищенке невнимательным взглядом. Ну, разве что кинул на ходу деньги, суеверно откупаясь от будущей старости и смерти. Это все Эмма, которая, не отрываясь от рисования, приказала. «Дай ей монетку». Он нехотя полез в кошелек. Старуха поняла, что милостыня все-таки перепадет, оживилась, засуетилась, даже двинулась навстречу, издалека протягивая трясущуюся руку, словно боясь, что он передумает. Длинный острый язык в предвкушении облизнул почти несуществующие губы. Медяк упал в сложенную чашечкой ладонь, и в миг соприкосновения он ощутил холодную шершавую кожу и содрогнулся в неодолимом отвращении. «Хороший мальчик», — выдохнула нищенка. Тусклые глаза ее, то ли прикрытые бельмами, то ли просто выцвевшие от старости, внезапно сверкнули, и он безотчетно сжал костлявое запястье. Рука нищенки оказалась неожиданно сильной и крепкой. Старуха рванулась так, что он едва не потерял равновесие, но не выпустил, притянул ближе, всмотрелся в восковое лицо. «Да ты и впрямь ведьма!» Язык вновь описал губы. Старуха раскрыла рот, явив миру единственный желтый зуб, и захохотала. Запястье крутанулось в его пальцах холодной змеей и растаяло. Смазанное стремительное движение, вспышка, громкий хлопок. Он с ругательствами отпрянул, прикрывая лицо ладонью. Открыл глаза, приглушенный, потряс головой. Кроме Эммы, вжавшейся в стену и прижимавшей к груди планшет, в переулке никого не было. Под ногами валялась старушечья клюка. Но когда он машинально наклонился за ней, палка сдвинулась, превратившись в черную змею. Змея зашипела на него, открыв широкую клыкастую пасть, поползла проворно и растаяла, черным дымом впитавшись в камни мостовой. «Ну вот», — укоризненно заметила Эмма. «Зачем ты ее спугнул? Я же закончить не успела». «Ты знала, что она колдунья?» «Ну да», — сказала художница просто. «А ты разве нет?» Понял только, когда взглянул на рисунок и увидел нищенку Эмминами глазами. Очень сильная, давненько он таких не встречал. Насколько ведьма случайна? Просто поджидала припозднившегося прохожего, чтобы зачаровать и обобрать до нитки, или ловушка ставилась все-таки на него? Или он попросту заразился паранойей Эрика? Еще через полминуты стало ясно, что это не паранойя. Пусть он и не может опознать ведьму сразу, но уж ощутить злонамеренные чары в состоянии. Он с внезапным подозрением уставился на безмятежную художницу. Та, качая головой, жалела, что так мало успела. Бережно укладывала рисунок в папку. «Эмма?» «М? А ты-то сама не ведьма?» «Нет», — отозвалась женщина рассеянно. «Где уж мне?» «Вот отец и сестры, конечно». Насколько он знал, у морских волков части магия погоды и соприкасающаяся с ней боевая магия. Насчет ведьмовской, женской он не интересовался. Может, и зря. А вот боевая им бы сейчас весьма пригодилась. Потому что конец переулка внезапно поплыл и сдвинулся, заращивая выход точно такой же на вид стеной. Он стремительно развернулся. И за спиной то же самое. Даже он, с детства обученный борьбе с иллюзиями, не мог сейчас различить, где стена настоящая. Что уж говорить про Эмму. Та, наконец, сложила художественные причиндалы в свою большую холщовую сумку и теперь смотрела то на него, то в конец проулка. Она еще не поняла и лишь слегка встревожилась. Не от происходящего, а от его поведения. «Кароль, что это?» «Ловушка». Стены сдвинулись ближе, и у него пересохло во рту. Не просто ловушка, коробочка. Он видел однажды, что осталось от человека, попавшего в такую вот коробочку. Сплюснутый мешок с переломанными костями. Один бы он развеял иллюзии, но вряд ли вытянет двоих. Стены надвигались, и он неосознанно подавался назад. Пальцы нащупали единственную неподвижно надежную стену за спиной. Реальную. «Эмма!» «Да!» «Можешь забраться наверх?» «Умница, умница!» Не стала спрашивать, зачем да почему. Отступив, окинула стену примеривающимся взглядом. Сосредоточенно кивнула. «Могу, но ты должен мне помочь». Перекинув через плечо сумку, подергала и уцепилась за сплетшуюся в прочную сеть одеревеневшие стебли старого вьюна. Вставила носок ботинка в выбоину между камнями. Оттолкнулась от его сложенных рук другой ногой. Рывком поднялась сразу до середины стены. Он поддал ей ускорение сильным толчком под ягодицы, даже сейчас успев пожалеть, что прикосновение было таким мимолетным. Эмма добралась до верха, огляделась и крикнула: «Быстрей!» Он оказался наверху ровно в ту секунду, когда стена содрогнулась от мощного удара. Упасть ему, потерявшему равновесие, не дала Эмма, обхватывая его за колени. Зрелище было интересным. Три иллюзорных стены отступали и врезались в одну настоящую, словно тот, кто руководил коробочкой, все никак не мог поверить, что дичь от него ускользнула. Стена вздрагивала, скрипела и шаталась от совсем не иллюзорных ударов. Если ведьма или колдун догадается поднять взгляд повыше... «Ну, поигрались, хватит!» Он сорвал с шеи амулет, шепнул пару слов и с наслаждением припечатал пространство между вновь разошедшимися стенами коробочки. «На!» Стены содрогнулись в последний раз и стали прежними. Основательными и неподвижными. Стоящими на своем месте. Переулок превратился в просто переулок. Стены как стены, мостовая как мостовая. Лишь медленно оседала выбитая из камней пыль. Да на мостовой виднелась выжженная клякса. След, оставленный его амулетом возврата. Он наклонился и похлопал по спине, все еще крепко удерживающую его за ноги женщину. «Все, можешь отпускать. Эмма, все в порядке». Она оторвала лицо от его колен и поглядела одним глазком сначала вниз, потом на него. «Точно в порядке?» «Точно. Но нам надо отсюда убираться. Давай, поднимайся». Эмма разжала руки, отвела с лица растрепавшиеся волосы. Она сидела на стене верхом, задравшиеся юбки высоко открывали крепкие ноги, обтянутые белыми, сейчас запылившимися и порванными чулками. Эмма перехватила его взгляд, смутилась, суетливо пытаясь одновременно одернуть юбки и подняться. Он подхватил ее подмышки, поставил на ноги и потащил за собой за руку прямо по гребню широкой стены, приговаривая на ходу. Может, у них еще что-то для нас припасено. Хотя вряд ли быстро очнутся от отдачи. Да я просто уверен, что они уже все мертвы». «Отдачи?» — крикнула ему в спину Эмма. «Им вернулось их же собственное колдовство. Спускайся, я тебя поддержу. Вот так. Амулет возврата — это вам не хухры и мухры». «Да отдай ты мне свою проклятую сумку, не съем я ее». «Я ничего не понимаю. В магии». Запыхавшаяся Эмма еле за ним успевала. «Это что, все моя ведьма сделала?» «Нет, она лишь сплела иллюзию, а вот дергал за ниточки совсем другой человек». «Эмма, нельзя ли побыстрее?» — окликнул он, когда увидел, что Эмма отстает, прихрамывая. «Нельзя ли?» — сердито огрызнулась женщина. «Я потеряла там один ботинок, и чулок слезает». «Ну так сними второй ботинок и чулки, будет быстрее», — предложил он. Эмма блеснула сердитым взглядом. «Но это же неприлично!» Он не удержался от хохота наполовину нервного. Растрепанная, в порванных чулках, в одном ботинке, взбившейся на бок блузе. Не потерявшая присутствие духа в миг смертельной опасности и через секунду думающая о приличиях. Продолжая смеяться, он вернулся, наклонился и, крепко взяв ее за ногу, Эмма брыкнулась, но мрачно смирилась. Снял и зашвырнул в темноту оставшийся ботинок. «Вот так будет лучше». Эмма обиженно пыхтела рядом. «Лучше. Они же совсем новые». «Были. Яловая кожа. Им сносу нет». «Куплю тебе еще лучше», — пообещал он на ходу.